Баргест и Строллер с Джилл. И отвратительное чудовище спрыгнуло со скалы, огласив пространство диким, наводящим ужас лаем, а в глазах той собаки-призрака горел дьявольский огонь. Баргест и Строллер с Джилл — чудовище из йоркширского фольклора. Троллер с Джилл — отдаленное, дикое место. И, говорят, было время, когда все местное население здесь верило в существование собаки-призрака, которую называли Баргест. Этот Баргест был огромным псом с длинной шерстью и глазами величиной с блюдечки, яркими как огонь. Он частенько волок за собой цепь, привязанную к его лапам или обмотанную вокруг шеи, и лязганье ее цепи в тишине ночи усиливало страх перед исполинской собакой. Считалось, что Баргест приносит смерть тому, кто его позовет. И кому только приходило в голову мысль это сделать. Похожие собачки встречались и в других местах. Демон из Тедуорта, черная собака из Винчестера, Пэтфут из Уэкфилда, Гардок из Сомерсет, дьявольские Дэнди Корнуэлла, ланкаширский Трэш или Стрикер, норфолкский Блэкшак от староанглийского Скукка, что означает демон, ирландский Пукер, Маутдук с острова Мэн, Гвалги, собака тьмы и собаки ада. Считается, что случайно встретившись с такой собакой и взглянув на нее, человек умирает.